Бар был переполнен. Пат поздоровалась с несколькими посетителями. Я заметил среди них итальянца. Мы сели за освободившийся столик. «Что ты выпьешь?» «Коктейль с ромом. Мы его всегда пили в баре. Ты знаешь рецепт?» «Это очень просто», — сказал я девушке, обслуживавшей нас. «Портвейн пополам с ямайским ромом». «Две порции», — попросила Пат. «И один коктейль спесьяль». Девушка принесла два порторонка и розоватый напиток. «Это для меня», — сказала Пат и пододвинула нам рюмки. «Салют». Она поставила свой бокал, не отпив ни капли, затем оглянулась, быстро схватила мою рюмку и выпила ее. «Как хорошо», — сказала она. «Что ты заказала?» — спросил я и отведал подозрительную розовую жидкость. Это был малиновый сок с лимоном без всякого алкоголя. «Очень вкусно», — сказал я. Пат посмотрела на меня. «Утоляет жажду», — добавил я. Она рассмеялась. «Закажите-ка еще один порторонка. Но для себя. Мне не подадут». Я подозвал девушку. «Один порторонка и один спесьяль», — сказал я. Я заметил, что за столиками пили довольно много коктейля спесьяль. «Сегодня мне можно, Робби, правда?» — сказала Пат. «Только сегодня, как в старое время. Верно, Кёстер?» «Спесьяль неплох», — ответил я и выпил второй бокал. «Я ненавижу его. Бедный Робби, из-за меня ты должен пить эту бурду». «Ничего, я свое наверстаю». Пат рассмеялась. «Потом за ужином я выпью еще чего-нибудь. Красного вина». Мы заказали еще несколько порторонка и перешли в столовую. Пат была великолепна. Ее лицо сияло. Мы сели за один из маленьких столиков, стоявших у окон. Было тепло. Внизу раскинулась деревня с улицами, посеребренными снегом. «Где Хельга Гутман?» — спросил я. «Уехала», — сказала Пат после недолгого молчания. «Уехала? Так рано?» «Да», — сказала Пат. И я понял, что она имела в виду. Девушка принесла темно-красное вино. Кёстер налил полные бокалы. Все столики были уже заняты, повсюду сидели люди и болтали. Пат коснулась моей руки. «Любимый», — сказала она очень тихо и неясно. «Я просто больше не могла».